Глава 15. Свое не отдам. Автобус пришел быстро. Зоя прыгнула в него, оплатила проезд, у пассажиров поинтересовалась, на какой остановке ей лучше выйти. Какая-то бабулька сказала, что живет рядом с этой улицей, поэтому надо ориентироваться на нее. Зоя сначала следила за бабушкой, чтобы ее не потерять из вида, а затем переключилась на пейзаж за окном. Осень радовала разнообразием красок и хорошей погодой. «Девушка, девушка!» — окликнула ее бабулька. «Все, выходим!» Зоя выскочила из автобуса. Она помогла бабушке донести тяжелые сумки до ее дома. «Тебе какой дом нужен?» — спросила старушка. 15-й, — ответила Зоя. «Так вон он, наискосок. Все лето здесь что-то строят, доделают. Бывший хозяин стены построил, крышей закрыл, до коммуникации провел, да забыл про дом на несколько лет. А этот прям принялся по-хозяйски, молодец какой, только там пока еще никто не живет», — пояснила бабушка. «А я посмотреть на дом приехала», — кивнула Зоя. «Ну, смотри, смотри, спасибо тебе за помощь». «Всего доброго», — кивнула женщина и перебежала через дорогу на другую сторону. Сердце ухало в груди, в ушах звенело, а от страха подгибались коленки, но любопытство было сильней. Калитка была открыта. Во дворе переговаривались какие-то мужчины. «Женщина, что вам нужно?» Перед ней появился рослый, крепкий молодой мужчина в грязной спецовке. «Я посмотреть зашла?» — смутилась она. «Любопытные соседи должны проходить мимо и заглядывать в чужой двор только через забор», — улыбнулся он и подмигнул, аккуратно пытаясь вытеснить ее к выходу. «А я не соседка, я хозяйка», — вспыхнула Зоя. «Да?» — удивился мужчина. «Борис приезжал с другой женщиной, высокой блондинкой, в положении». «А я сестра. Если хотите, то позвоните Борису, скажите, что Зоя приехала». «Ну да, много у меня денег ему названивать. Они то ли в Египет, то ли в Турцию укатили, то ли еще куда-то за границу. Обещался в выходные появиться», — махнул он рукой. «Видать, не доверяет, если вас прислал. Идемте тогда смотреть, меня, кстати, Павел зовут». «Зоя», — кивнула она. «Вы уже представились», — улыбнулся он. «Ну да». Зоя пошла за ним следом. «А вы можете мне про дом рассказать?» «А что там рассказывать? Была шлакоблочная коробка в 45 квадратов, перекрытие бетонные плиты. Пристроили большую веранду и мансарду. Вот сейчас доделываем косметику. Все коммуникации подведены, уже можно заехать и жить». «Да?» — удивилась женщина. «Угу», — кивнул Павел. «Первый этаж — большая гостиная, кухня, ванная с туалетом, кладовка и котельная». Он открыл перед ней дверь в гостиную. Зоя заглянула, отметила про себя, что комната весьма большая. Проследовали в кухню, и тут она ахнула. По площади помещение было чуть поменьше, чем гостиная. Из нее вели две стеклянные двери на большую застекленную веранду. «Шикарно, да?» — кивнул Павел. «Тут еще и пол теплый. Можно зимой сидеть и любоваться на виды за окном». «Да», — протянула Зоя. Они поднялись на второй этаж. «На мансарде две спальни, душевая с туалетом и маленький кабинет». Зоя заглянула в одну и другую спальню. Немного скривилась, увидав розовые обои в детской. Мельком посмотрела в ванную и туалет. Поблагодарила Павла и пулей вылетела из дома. «Вот, значит, как Борис решил жить дальше», — Зоя стиснула зубы. «Значит, на ней экономит. Ремонт в самом дешевом сегменте, мебель тоже с рук. Мальчишки же сломают, вырастут, можно и БУ взять». В ней кипела злость и гнев. «Так нечестно», — сжала она кулачки. Зоя набрала номер Центра помощи женщинам. «Здравствуйте, а сегодня юрист будет?» — спросила она. «Добрый день. Да, подъедет к 12. У вас что-то случилось?» — ответили ей в трубку. «Да, я развожусь с мужем. Есть проблемы». «Хорошо, приезжайте». «Всего доброго», — кивнула Зоя. Посмотрела на часы, время как раз подходило к 12. Ехать надо было с пересадкой, но ее это не пугало. Написала старшему сыну, что не сможет его встретить из школы. Саша и так в ее рабочие дни возвращался домой сам, так что ничего страшного в этом не было. Добралась до места только через 50 минут. Центр был закрыт. Зоя подергала калитку и собралась уже уходить. Посмотрела на вывеску со временем работы. Там было указано, что центр работает круглосуточно. Опять подергала калитку. «А вы в звонок позвоните», — сказала какая-то женщина, которая проходила мимо. «Спасибо». «Сюда же и сожители приходят, и ревнивые мужья, и прочие неадекваты. Вот они и закрываются», — пояснила она. Зоя надавила на кнопку звонка. «Кто там?» — спросили ее в динамик. «Зоя». Она не знала, что дальше следует говорить. «По какому вопросу?» «Я к юристу, с мужем развожусь». «Заходите». Щелкнул замок, и открылась калитка. Зоя прошла по дорожке к небольшому зданию, дверь ей открыла приятная полная дама. «Идемте, я вас провожу», — кивнула женщина. Она окинула Зою изучающим взглядом и быстро пошла по коридору. Зоя проследовала за ней. «Она оттуда сегодня принимает», — показала женщина на дверь. «Стучитесь». «Кабинет психолога», — прочитала Зоя вывеску. «Если нужен психолог, то она тоже может с вами поговорить». «Спасибо, но пока не надо». «Если что, я в холле», — улыбнулась женщина и ушла назад по коридору. Зоя постучалась в дверь. «Да-да, войдите». «Здравствуйте, к вам можно?» — несмело спросила Зоя. За столом сидела крепкая, крупная женщина с грубыми чертами лица. «Здравствуйте, проходите», — кивнула она на стул. «Слушаю вас». Зоя попыталась ей все рассказать, но не смогла, слезы обиды душили ее, и она разрыдалась. «Душенька, чего же вы плачете? Радоваться надо», — улыбнулась юрист. «Как вас зовут?» «Зоя», — заикаясь, ответила она. «А меня Лариса Ивановна. Давайте все по порядку. У вас развод, так?» «Так». «Замечательно. Муж выгнал вас из дома, и вы остались с детьми на улице?» «Нет», — помотала головой Зоя. «Это просто прекрасно». Зоя собрала волю в кулак, вытерла слезы, выпила стакан воды, любезно предоставленной Ларисой, и стала рассказывать. «Дом понравился?» — улыбнулась женщина. «Очень», — кивнула Зоя. «Там и садик рядом, и школа». «Значит, муж вложил туда материнский сертификат?» «Да». «Какой молодец! Я так понимаю, что полгода еще не прошли?» «Нет», — помотала головой Зоя. «Хорошо». Лариса делала себе какие-то пометки в блокноте. «В общем, Зоя, не такой уж и умный ваш Борис. Обделался он по всем фронтам. Хотя вам просто повезло, что в кладовке затерялись документы на дом. Как-то он этот момент проворонил. Давайте все коротко и по существу, и документы, какие есть в наличии. Только я вам заплатить смогу после зарплаты. Сейчас я еще с долгами не рассчиталась». «Полно, Зоенька, какие деньги? Это мое личное желание и убеждение. Поверьте, центр мне тоже зарплату не платит», — Лариса улыбнулась. «Иногда нужно помогать нуждающимся». Юрист подробно опросила Зою, сфотографировала все документы, которые были у нее с собой, взяла номер телефона Бориса. «Не переживайте, Зоя. Я думаю, что Новый год вы будете встречать с мальчишками в новом доме. Обои потом переклеите по своему вкусу», — подмигнула Лариса. «Я вам перезвоню, или в скором времени объявится ваш супруг. Если что, то звоните мне». Она положила визитку на стол. «Я таких, как ваш муж, пачками на обед ем. Может, еще кого и из пенсионного фонда притяну? Либо за некомпетенцию, либо за сговор и мошенничество». «Смотрите, какие умные! Не надо долю выделять. В новом доме доли всем положены, а не только Борису. Лариса Ивановна хищно улыбнулась. Зоя вышла из центра со смешанным чувством. С одной стороны, она ликовала, а с другой примешивался страх перед мужем. Но он первый начал, а Зоя не намерена отступать, тем более она не любит розовые обои.